Глава 25. После слов солдата сделалось стыдно. Я затихла и действительно старалась не мешать людям делать свою работу. Бездыханного Нейта уложили на сиденье кареты, но поскольку оно было недостаточно широким, пришлось согнуть капитану ноги в коленях. С нами поехал еще один охранник, который следил, чтобы раненый не свалился во время пути. На темной ткани мундира Нейта блестело пугающее, огромное мокрое пятно. Я кусала пальцы и старалась не скулить, чтобы не усугублять и без того нагнетенную обстановку. Наш охранник тем временем разрезал мундир Нейта, рубашку и оголил торс мужчины. Кровавая рана выглядела устрашающе. Сделала судорожный вдох и зажала руками рот. Я не специалист, но эта рана явно не была царапиной, от которой можно легко отмахнуться. Охранник сыпал что-то прямо поверх крови. «Что вы делаете?» — спросила шепотом. Голос не слушался и то дрожал, то давал петуха. Но мне нужно было отвлечься, не поддаться буре, бушевавшей внутри. «Порошок стазиса», — отозвался охранник. На меня он не смотрел, оточенными движениями обрабатывал рану. Его руки явно знали, что нужно делать. «Нельзя дать ему потерять много крови. Иначе до целителей можем просто не доехать». «Но мы же доедем?» «Конечно, леди». В голосе охранника не было и тени сомнения. Это немного успокоило. И все же я переживала за Нейта. Он простой солдат, а вдруг целители не станут тратить на него свои силы? Вдруг герцог прикажет лечить капитана народными средствами? Ведь даже меня... Урожденную леди они обрекли самостоятельно бороться с откатом от резкого прекращения нейролептиков, что уж говорить о простом парне, который честно выполнял свой долг. Такого легко заменить в случае чего. А еще перед глазами постоянно стоял образ дочери. Ее беззубый ротик, который уже умел улыбаться, крошечный носик, умненькие глазки, пухленькие ручки и ножки, головка с нежными светлыми волосиками. Я разрывалась между дорогими сердцу людьми и перед каждым чувствовала свою вину. Перед дочерью, за то, что оставила и даже наслаждалась жизнью, пока она находилась за пределами этого мира, в руках чужих, равнодушных людей. Насчет мужа я не обольщалась. Его интересовали только деньги и собственная популярность. Ребенку, требующему прорву внимания в подобной системе ценностей, места не было. Родителей у меня не осталось, а мачеха Андрея гораздо больше интересовалась бутылкой, чем внучкой. Даже в роддом свекровь ни разу не пришла. Да и что требовать с чужого человека? Андрей ведь ей сын только по документам. А Нейт получил за меня, в этом я была железно уверена. Ведь если бы на глаза мне не попалась та женщина с младенцем, и я не стала вдруг оседать, шокированная внезапным открытием, удар ножом получила бы я. Эти несколько следующих друг за другом событий разделяли доли секунды и невероятное стечение обстоятельств, предугадать которое никому было не под силу. И хотя мой капитан, по сути, просто выполнил свою работу, принял удар на себя, на душе было скверно. Я дико хотела, чтобы Нейт Горел жил, и пускай у нас с ним не было никакого будущего, само знание того, что где-то в далеком от моего мире будет существовать мужчина с удивительными глазами и чистым сердцем, было мне жизненно необходимо. Такие люди, как мой капитан, заслуживают самого лучшего. Крепкой семьи, мирной, счастливой жизни и благородной старости в кругу близких. По приезду в поместье меня отконвоировали в покое, а Нейта бережно сгрузили на носилки. Я оборачивалась, пока могла, просилась пойти с капитаном, но охранник, ведущий меня, твердил лишь одно — приказ и его светлости. Не понимаю, какой его светлости дело до того, буду я сопровождать своего телохранителя или нет. Для меня подобное поведение попахивало чистой воды самодурством. У себя в покоях я места себе не находила. Не помог чай с травами, что мне притащила Сани, и слезно упросила выпить. Не помог массаж головы и шеи. Не помог свежий воздух, который я пустила в комнату, настежь распахнув окно. Я выдержала ровно час. Целый час ничего не ведения. Час наедине с собой и своими страхами. Слепавшая горничная не в счет. Беспокойство вскоре сменилось недовольством. Недовольство переросло в злость. злость, в гнев, а кончилось все яростью. Целый час ничего не ведения, час наедине с собой и своими страхами, всхлипывавшая горничная не в счет. Беспокойство вскоре сменилось недовольством. Недовольство переросло в злость, злость в гнев, а окончилось все яростью. Взлетевший в воздух безделушки и чайный набор стали своеобразным сигналом, заставили подскочить с места и рвануть на выход. Одновременно с хлопком двери раздался звон бьющейся посуды. «Да что о себе возомнил этот герцог? Какое он право имеет запрещать мне видеться с Нейтом? Это мой личный капитан, и я имею полное право знать, что с ним происходит. Никто не запретит мне увидеться с тем, кто расплачивается сейчас за мою жизнь своей». «Где Горл?» – потребовал я у солдата, сторожившего дверь в мои покои. «Не могу знать, леди!» – гаркнул тот, не задумавшись ни на секунду. Зарычав, я побежала по коридору, спустилась на первый этаж и свернула к помещениям для прислуги. С моего пути все благоразумно расходились и не лезли с советами. Даже чопорный дворецкий, завидев, с каким видом я мчусь, дальновидно отошел в сторонку. В комнате охраны все старательно отводили от меня глаза, а на вопрос про Нейта бубнили что-то невнятное и постоянно извинялись. И это стража самого герцога? Что за мямли? Кто у них тут за порядок отвечает? Уволить или разжаловать в конюхи? «Да что тут творится?» — взревела, не выдержав я. На низком столике, стоявшем в самом углу помещения, лопнул графин и пара стаканов. В голову лезли самые плохие мысли, и я поняла, что ответы на свои вопросы могу найти только у одного человека. Фурия пронеслась через половину поместья и взлетела наверх. «С дороги!» – процедила охранником возле дверей в покое герцога. Картины, висевшие на стенах в коридоре, беспокойно затряслись, а бедолага, стоявший справа, пробормотал, словно жалуясь. «Их светлость не велели пускать». «Я сейчас сожгу тут все из-за нервов. Разбирайтесь потом с его светлостью самостоятельно». Конечно, поджечь я ничего не могла. Бытовая магия на такое не способна. Но простые солдаты знать всего о моих талантах не могли, чем я и воспользовалась. В подтверждение своих слов заставила коридорную массивную люстру зашататься. «С дороги», — поднажала я голосом, как только заметила, что стража начала колебаться. Еще и тяжелым взглядом дополнила. Нехотя охранники посторонились и даже услужливо распахнули для меня двери. Я ворвалась в помещение и так быстро понеслась вперед, что даже краем глаза окружающую обстановку не зацепила. В тот момент у меня была совершенно иная цель. «Туда нельзя!» — вылетел мне навстречу незнакомый мужчина средних лет, скорее всего, камердинер, и я только утвердилась в том, что иду в нужном направлении. Взмахнула рукой, и кофейный столик опрокинулся прямо под ноги мужчине. Два стула перегородили ему дорогу, а я тем временем вбегала уже в следующие двери. Сколько всего помещений проскочило, не помню. Остановилась только тогда, когда наткнулась взглядом на широченную кровать под балдахином, по центру которой лежал бледный герцог. Вокруг него суетились целители в бордовых халатах, и я вдруг сообразила, что действительно могу быть не вовремя. «Ингрид?» Герцог Ломанский был удивлен не меньше моего. «Кажется, я не вовремя», — стушевалась я и уже было собралась извиниться и уйти, как взгляд зацепился за до боли знакомый мундир. Темно-синее тряпье валялось грудой возле ножки кровати. Там же стояли сапоги, до боли похожие на те, что носил обычно Нейт. В повисшем молчании я подняла с пола мундир и расправила его в руках. Сомнений быть не могло. Именно его на моих глазах срезал с капитана другой охранник. Рядом, как будто этого было мало, валялась окровавленная рубашка. Герцог все это время не сводил с меня напряженного взгляда аквамариновых глаз, а остальные не смели подавать голоса в присутствии двух высоких особ. Смутная догадка скребла когтями по сердцу, и я не нашла ничего лучшего, чем сдернуть рывком одеяло с его светлости. Ровно на том месте, где у Нейта кровоточила резаная рана, у герцога Ломанского розовел свеженький шрам. «Оставьте нас», — резким тоном приказал герцог, и меньше чем через минуту мы остались с копией моего подонка-мужа наедине. Андре смотрел на меня с болью. Угрызения совести и беспокойства явно терзали его светлость.